Поздно вечером раненые были накормлены. Конечно, многие не ели. Напоены чаем и размещены. Кто по избам, а кто по сараям. И в каждом помещении оставлено по служителю. Ночью я еще раз обходил раненых. Одни из них метались, другие просили помощи, третьи пить, а иные и совсем уже Богу душу отдали и лежали поперек своих живых товарищей. Сами мы отдыхали в эту ночь у костра и питались кексом и чаем. Рано утром Петлин послал меня с товарищем обойти помещение раненых и проверить, сколько их всех и сколько из них умерло. Во время этого обхода нас встретил полковник, командир какого-то армейского полка. Человек уже пожилой, с черной бородой с проседью, и, обратясь к нам, спросил: «Господа, я вижу, вы Красному Кресту принадлежите». «Да», — отвечали мы. «Так позвольте вас спросить, не имеете ли вы хоть куска хлеба или сухарей? То дайте, пожалуйста. Я 2 дня почти ничего не ел. А вот сейчас нужно опять идти на позицию, так и опять негде будет достать хлеба». «При нас, полковник, ничего нет», — отвечали мы. «А вы идите на край деревни, там у костра увидите Красный Крест. И кого бы вы там ни спросили, докторов или студентов, все равно, без церемонии спросите, и вы непременно там напьетесь чаю и закусите». Полковник поблагодарил нас, и на глазах его навернулись слезы. В это утро у Чеканчева вырыта была большая могила. Священник отслужил панихиду, и в могилу без гробов зарыли 23 человека, а раненых около 200 человек перенесли в один большой чифлик, скотный двор. За помощь, какую в этом деле оказал войскам наш отряд, генерал Гурко поблагодарил Петлина, а Янковскому прислал богатый английский хирургический прибор, который был оставлен неприятелем. Следующую ночь мы ночевали в болгарском доме. Тут мы написали письма и отправили их с одним вольно определяющимся, провожавшим тело генерала Каталея. Сталось известным, что город София был взят без боя, и вечером 23 декабря мы были уже в нем. Квартира нам была отведена в доме одного зажиточного торговца, где нас приняли очень радушно и угощали, чем могли. Хотя генерал Гурко, вступив в Софию, строго наказывал, чтобы отнюдь не было мародерства, но дело обошлось не без греха. Казаки и солдаты не откидывали того, что по цене попадалось под руку. Так я у одного гвардейца приобрел добытые им 14 роскошных узорчатых полотенец и продал их своим докторам. Да и болгары не зевали. На другой день по всем улицам видно было, как они тащили разный скарб из турецких домов. В Софии мы пробыли около недели. Доктора, студенты и один мой товарищ ходили в турецкие госпитали, лечили и перевязывали больных и раненых турок. Плачевно было состояние этих госпиталей, и лежавшие в них были поистине несчастны. Больные и раненые турки валялись на полу безо всякой подстилки и полуголодные, а убийственный запах от неперевязанных ран едва был выносим. Здесь у нас оказались недостатки в медикаментах, белье и припасах. Почему и послали одного из моих товарищей в Арханию, чтобы привезти все нужное из находящегося там нашего склада. Бегство турок из Софии было так поспешно, что пустые повозки Красной Луны были ими покинуты. Гурко подарил нашему отряду эти повозки, и мы на них 29 декабря отправились далее.